парке она спряталась в кустах, видя, как какой-то ужасающего вида субъект ищет ее в темноте. Лишь к утру подоспела помощь, когда пришло несколько дворовых. Выяснилось, что в расположенный поблизости дом для умалишенных вошли солдаты, и больные разбежались. Безумный убийца забрался во дворец и убил экономку. Когда он сидел у огня, то держал в руках ее голову и срывал с нее волосы, бросая их в огонь. Там же, в Югославии, вели гуськом по лесу группу австрийских и немецких военнопленных к карьеру, где их должны были расстрелять. Когда тропинка проходила по густой чаще, шедший последним военнопленный почувствовал, что кто-то схватил его из-за кустов и тянет к себе. Мальчишка-оборванец зажал ему рот рукой, чтобы он не произнес ни слова. Рука в руку, они спустились по склону вниз, когда в карьере уже раздались первые выстрелы. Много дней оба скрывались в пещерах и сараях. Парень искал еду, а его спутник дал про себя обет – посвятить себя детям-сиротам, если он переживет это ужасное время. Впоследствии он стал основателем великолепного общества по спасению детей, создав новую концепцию сиротских детских домов – «Соскиндердорф». Создание для детей-сирот так называемых детских деревень. Во время распада фронтов особенно тяжелая участь постигла Венгрию и Будапешт. Не имея возможности уйти, жители города оказались как в ловушке. Незадолго до конца войны граф Плеттенберг, командовавший немецкой танковой частью Венгрии, оказался в замке, который был полон беженцев, друзей дома. Чтобы немного развеселить домочадцев, вечером, несмотря на грохот артиллерии приближающегося фронта, устроили маленький бал. Граф Плеттенберг возвратился на следующее утро на фронт, где его пытались задержать советские части. Но своих друзей он попросил немедленно отправляться в Австрию. Вместо этого хозяин дома выехал верхом на лошади, чтобы из-за кустов наблюдать за перестрелкой. Этой операции было достаточно, чтобы обеспечить на какое-то время нормальный ход событий, но Плеттенберг знал, что главный удар последует скоро. Его предостережения остались напрасны. Немецкая танковая часть отошла назад к границе, но граф Плеттенберг съездил еще раз через русскую линию, чтобы посмотреть, что стало с его друзьями. Он нашел их всех расстрелянными во дворе замка. Казалось, здесь лежали в одном ряду все, кто протанцевал тогда всю ночь. Ему рассказали, что они, наконец, все же попытались добраться до австрийской границы, но не смогли пройти через нее. Когда они возвратились домой, то попали в руки беспощадных советов. Советское руководство рассматривало, видимо, этот взрыв грабежей, изнасилований и убийств как часть нормального ведения войны, как заслуженное унижение побежденных и справедливое возмездие за злодеяния эсэсовцев России. Там, где в этом отношении не было никакого приказа, там такие жестокости не были столь ярко выражены. По отношению к Австрии русские были еще мягки. Если заходила речь о Берлине, то они отвечали свирепым мычанием или показывали сжатый кулак, который все превращает в кашу. И все же русское слово «человек» означает дух, связанный временем. Несмотря на все зверства, казалось, что и у них время от времени вспыхивала искра христианских заповедей среди всех этих темных происшествий насилия и зла. Одного венгерского помещика арестовали в своем поместье. Во время обыска у него из кармана выпали четки. Дежурный советский офицер пророкотал: «Им займусь я», и погрузил его в свою машину, и пока солдаты от души грабили дом, поехал с ним в близлежащий лес. Там он ему грубо сказал: «Поклянись, что ты не веришь в Бога, или я расстреляю тебя». Пленник, считавший себя обреченным, возразил: «Я не могу поклясться, так как я верю в него». К его удивлению, русский засунул пистолет в карман. «Иди, я хотел убедиться, может ли кто-то еще сегодня умереть за веру». Одна студентка во время войны подарила оголодавшему русскому военнопленному, который убирал снег под неусыпным оком охранника, свой хлеб, приготовленный на обед. Война шла к концу, девушка возвращалась как-то вместе со своей матерью к себе домой, в квартиру, которая находилась в советской зоне оккупации. Они шли с покупками, как вдруг проходивший мимо них советский солдат сделал по-военному разворот и заговорил с нею. Устрашившись, она не могла понять, что он хотел, но он показывал на нее: «Ты! Это была ты! Ты дала мне хлеб!» На следующий день он пришел навестить ее, принес целую кучу продуктов и показал на маленький крестик, который он носил на шее. «Но не говори ничего коменданту, иначе...» — он сделал выразительный знак, показывающий, что ему перережут горло.